Итак, русское наименование меридиана и индексация меридиана. Меридиан легких. Первый. Толстой кишки. Второй. Желудка. Третий. Селезенки поджелудочной железы. Четвертый. Сердце. Пятый. Тонкой кишки. Шестой. Мочевого пузыря. Седьмой. Почек. Восьмой. Перикарда. Девятый. Трех обогревателей. Десятый. Желчного пузыря. Одиннадцатый. Печени. Двенадцатый. Заднесрединный. Тринадцатый. Переднесрединный. Четырнадцатый. Некоторые корпоральные точки не входят в систему меридианов и носят название внемеридианных, французское буквенное обозначение ПЦ, или новых, соответственно, ПН. Таким образом, наименование точки Е36 Цзусаньли означает, что эта точка является 36-й на меридиане желудка. 5-2 Цуаньчжу – вторая на меридиане мочевого пузыря. ПЦ-9 Тайян – девятая по порядку внемеридианная и так далее. Описание аурикулярных точек приводится в соответствии с международной номенклатурой. Нумерация точек построена по зональному принципу. Точки 1 и 2 находятся на мочке, 12 и 19 на козелке и так далее. Так, например, точка 33 лоб локализуется в области противокозелка, а 41 шея на противозавитке.